Глава 15. Я погасил воздушные линзы падения, приземлился, перекатился. И тут же едва успел увернуться от удара огромного хвоста. Костяной клинок длиной в добрый аршин выбил каменную крошку из пола в том месте, где еще мгновение назад был я. Из-под потолка на меня прыгнул Фремдер-притарианец. Я швырнул в него воздушный кулак, но Гейста лишь слегка мотнула в сторону. Уж больно здоровая тварь. Впрочем, этого все же хватило, чтобы увернуться от атаки Фремдера. Огромная пасть щелкнула в стороне от меня. Одно неверное движение, и никакая магия не спасет от твари ростом в полторы сажени. Фремдер снова бросился на меня, а я к нему. В последний момент подогнул ногу, падая на пол, и проскользнул под брюхом твари, на ходу рубанув воздушными клинками ей по ногам. Гейст по инерции сделал несколько шагов, споткнулся и рухнул на брюхо, но почти сразу же начал подниматься. Все-таки тяжелых ран я ему нанести не смог. Слишком хорошая защита, слишком крепкая броня. Не вставая с земли, я наложил ауру на автомат и выпустил длинную на весь магазин очередь. Голова Фремдера окуталась десятками маленьких взрывов, выбивших кратеры в броне монстра. Брызнул харз и осколки хитина. Башка твари мотнулась в сторону, и чудище оглушительно взвыло. Я отшвырнул Бергман и бросился вперед, выхватывая из ножен палаш. Притарианец начал подниматься на ноги, и, как только я оказался в зоне досягаемости, немедленно попытался схватить меня правой лапой. Увернулся, палашом отбил удар в скольжение, усилив тело магией. Обычного человека Фремдер снес бы одним махом. Крутанулся на месте, напитал клинок энергии и ткнул в раскрывшуюся подмышку твари. Острие палаша пробило тонкую броню и глубоко вошло в плоть. Я резко отпрыгнул назад, и рана взорвалась ошметками харза и черной плоти. Снова рванул вперед, увернулся от удара лапы и подпрыгнул вверх, уходя от хлестнувшего хвоста. Фремдер умел учиться и дважды на один и тот же трюк не попадался. Я перекуркнулся в воздухе и наотмашь рубанул палашом воздух. С его острия сорвалась узкая волна, врубившаяся в спину притарианца, и заставила его снова рухнуть на пол. Тварь пропахала на брюхе борозду, дробя камни в крошку, и вновь поднялась на четвереньки, поворачиваясь ко мне. Я взмахнул палашом, используя его как проводник энергии, и поднимая в воздух валяющиеся вокруг куски камня, а затем швырнул их в Гейста. Ливень обломков заставил тварь инстинктивно пригнуться к земле, хотя они вряд ли могли нанести ему хоть какой-нибудь существенный вред. А следом за ними в башку Фремдера прилетел огромный кусок потолка пару сажений в поперечнике. Камень разлетелся на куски от столкновения, а притарианец на пару мгновений оказался дезориентирован, так что он пропустил момент, когда я подскочил к нему. Гейст с явным запозданием щелкнул челюстями, но я уже ушел в сторону, напоследок закинув ему в пасть фаербол. Громыхнул взрыв, тварь отчаянно взвыла и начала беспорядочно хлестать из стороны в сторону хвостом, потому как огненный шар оторвал ей нижнюю челюсть начисто. Я ударил рутером прямо в грудь Фремдера, громыхнул новый взрыв, и Гейста отшвырнуло, но он снова начал подниматься. Броня на его груди была изломана, из трещин обильно сочился харз, но и только. Ничего жизненно важного задето не было. Какая же все-таки живучая дрянь! Я отбежал к краю зала, где в темноте виднелся ряд толстых колонн. Тварь бросилась следом за мной. Нырнул в промежуток между колоннами. Фремдер ударил хвостом вслед. Отбежал за следующую. Гейст позади меня врезался башкой в стену, выломав несколько камней из кладки. Я обернулся и дважды выстрелил тварью в башку из пистолета. Нет, не с целью пробить. Его череп и винтовка не возьмет, но с целью восполнить магическую энергию. Притарианцу, впрочем, две серебряные пули все-таки пришлись не по вкусу. Все-таки на башке Фремдера хватало полученных в ходе боя ран, и я целился именно в них. Тварь рванула следом за мной, в промежутке между колоннами и стеной. Я резко вильнул в сторону, оббежал колонну и всадил острие палаша аккурат в одну из уязвимых точек на шее притарианца. Быстро выдернул клинок и выскочил на открытую местность, а напоследок швырнул в рану Гейста кислотный ожог. Фремдер издал полувой полуклекот, дернулся и застрял. Но я не попытался этим воспользоваться, вполне представляя, что будет дальше. И верно, спустя несколько секунд притарианец вырвался на свободу, разнеся на части каменные колонны, и шагнул ко мне. Впрочем, я уже успел в это время достать из пояса бутылек с блицем и одним глотком выпить его, а спустя пару секунд эликсир начал действовать. Время моментально замедлилось, движения Фремдера стали заторможенными, будто у застрявшего в смоле насекомого. Я рванул вперед, вливая в клинок палаша энергию и накладывая на него подходящие схемы заклинаний. Дважды рубанул по одной ноге, перекатился, на ходу полоснув монстра по брюху, дважды рубанул по другой ноге. Магией спутал обе нижние лапы, а затем толкнул Гейста воздушным тараном, сбивая его с ног. Тот пошатнулся, сделал неловкий шаг вправо и рухнул на пол. Я подскочил к нему и начал в темпе, пока действовал ускоряющий эликсир, орудовать палашом, нанося уколы и порезы по сочленениям бронированных пластин и прочим уязвимым местам. Притарианец из последних сил ударил хвостом, но я без труда увернулся. Фремдер нанес еще один удар, а затем еще и еще. Раненый монстр явно перестал адекватно соображать. Ну, насколько Гейста вообще способны соображать и соображать адекватно. И следующим ударом хвоста он вогнал себе костяной клинок аккурат в шею. Я влил в палаш еще больше энергии, а затем изо всех сил рубанул по хвосту, в итоге не столько перерубив, сколько просто переломав его. И тут действие блица закончилось, и я натурально вывалился в привычный поток времени, а точнее восприятия. Истекающий фарзом Фремдер был все еще жив и очень даже опасен. Если дать ему время, он вот так вот полежит, залечит самые серьезные раны и снова попытается меня сожрать. Так зачем давать ему это время, правда ведь? Я накинул на претарианца одну ловчую сеть, затем вторую и для верности третью, покрепче притягивая его к полу и не позволяя шевельнуться. Надежно зафиксировав монстра, я подошел к нему поближе, закинул в пасть небольшой фаербол, а затем отбежал назад. Громыхнул негромкий взрыв, вырвавший из изувеченной пасти Фремдера поток харза и ошметку в плоти. Но тварь была все еще жива, крепкий гад. Еще и мозг крайне неудобно расположен. Почти весь череп прикрыт броней, ударить можно фактически только через рот, и то надо бить вверх. Не просто, в общем. Даже не представляю, как раньше умудрялись таких тварей бить мечом, копьем и простенькой магией. Впрочем, Гейст был все-таки на последнем издыхании. «Умри!» — приказал я. Притарианец дернулся всем телом и затих. Мертв, окончательно. Уж кому-кому, а заклинателю твари в этом вопросе можно доверять. Прислушался, взглянул наверх. Там тоже явно шла перестрелка, да и вспышки от боевых заклинаний периодически мелькали. Затем все стихло. «Братец, ты как там?» Из-за края провала показалась голова Вилли. «Порядок!» — ответил я, ища глазами оброненный в полусражении автомат. «Хотя вы могли бы и поторопиться. У меня тут вообще-то претарианец». «Был». «У нас тут, между прочим, тоже претарианец». Рядом с миной высунулась и голова Хильды. «И тоже был». «Четыре претарианца на улей — это необычно», — сосредоточенно покивала головой Вилли. «Как думаете, это просто аномалия? Или причина в том, что... Ну, например, это просто очень древний рой?» С края прорехи в потолке, а для остальных, соответственно, в полу, осыпалось несколько булыжников. «Аккуратнее!» — предупредил я. «Ты там подняться можешь?» Рядом с сестрами появилась голова Ольги. Вниз осыпалось еще пара кусков камня. «Да аккуратнее же! От края отойдите, пока ко мне не свалились!» «Так можешь или нет? Падать без проблем я умею, а вот летать нет!» Здесь я душой не покривил. Высота тут была сажени 4, если не больше. А по пути было даже не от чего оттолкнуться. Даже с нашей подготовкой и магией я такую высоту осилить был просто-напросто не способен. 3 девичьих головы немедленно скрылись из виду, а я тем временем нашел Бергман, слава Ормузду в целости и сохранности. Претарианец-то запросто мог бы его повредить своей тушей, банально наступив на автомат. А Бергман было жалко. Он дорогой, и вот достать как бы не сложнее, чем ручной пулемет. Но нет в это время еще массового производства автоматов. Нету. Спустя пару минут ко мне вниз спрыгнули сестры, Ольга и отец Марк с еще одним боевым священником, чьим именем я так и не поинтересовался. Сестры и экзорцисты использовали воздушные линзы, а вот Романович плавно опустилась на своем щите. Вот кто-кто, а чародейка воздуха, пожалуй, и смогла бы отсюда выбраться. Когда-нибудь потом. Потому как сейчас с ее 9-м рангом. Сама бы принцесса еще могла на такую высоту взлететь, а вот с прицепом вроде меня однозначно нет. «И все ко мне в гости?» — иронично осведомился я. «Польщен, польщен. Мы вообще-то выходить из зиккурата хотели, нет?» «Я оставил с ранеными брата Алексея, и госпожа Югай вызвалась помочь», — ответил экзорцист. «Мы же решили присоединиться к тебе. Да сам вышел бы, не маленький уже все-таки». «В одиночку? По улью Фремдеров?» — фыркнула Хильда. — Не смеши мои тапки, Конрад. — Ладно, давайте убираться. А вот с этим сразу же обозначились проблемы. Из зала, в который я провалился, было 4 выхода, но 2 из них были завалены, а еще 2 явно вели вниз. Ну, что уж теперь делать? Пришлось двигаться вниз, в надежде найти потом переход на верхние уровни. Но похоже, что это было не суждено случиться. Пока что, во всяком случае. «Мы же все ниже спускаемся, верно?» — нахмурившись, спросил Хильда. «Это не очень хорошо, я полагаю», — произнесла Ольга. «Да, не слишком», — подтвердила Вилли. «Внизу королева. И мы ее убьем?» «А у нас есть другой выход?» — спросил я. И вот спустя несколько спусков и переходов из зала в зал мы оказались в просторном помещении. Широкая каменная лестница спускалась вниз. С 3 других сторон были такие же лестницы, а в середине внизу была она, королева Фремдеров. Вот же. Ну ладно, чего-то такого я все равно ожидал, но очень уж хотелось разочароваться. И нет, дело было не только в самой королеве, хотя и в ней самой тоже. Все-таки мало радости встретить такую тварь. Как она выглядела? Ну вот берем претарианца, который так-то высотой в 1,5 сажени, а длиной в 5-6. В королеве же все 2 сажени роста, а в длину — добрых 10 сажений, хотя и больше половины приходится на очень длинный хвост, оканчивающийся все тем же костяным клинком. Плотнее телосложение, толще броня, больше и острее зубы и когти. Если остальные фремдеры просто горбились, то королева уже была так сложена изначально. Ее голова переходила в массивный горб, покрытый внушительными шипами. На 2 нижних лапах она обычно передвигалась. 2 средние, обычные хватательные, с огромными загнутыми костями, а еще 1 пара верхних лап, мощные и длинные. Но вместо пальцев с когтями они заканчивались сожженной длины хитиновыми клинками. Исключительный гейст. Огромная и смертоносная тварь. В былые времена именно из нее было крайне сложно уничтожить ульи фремдеров. Разведчиков, рабочих и солдат можно было убивать снова и снова, а вот королева — это другое дело. До нее было не просто добраться, а еще сложнее убить. Вот как убить агрессивную тварь размером с локомотив, окруженную свитой и которую не берут даже винтовочные пули? Правильно, только магией и магией мощной. Свита встретила нас и в этот раз. Но для таких случаев совершенно мизерная. Все-таки мы неплохо так прошлись по зиккурату. Быстро и сокрушительно. Так что сейчас нас встретили только 4 рабочих и 2 солдат. Рабочие, естественно, немедленно рванули вверх по лестнице. Идущая впереди Ольга моментально развернула щит и копье, а затем метнула последнее в одного из гейстов. Фремдера проткнула насквозь и отбросила назад. А Романович поймала вернувшееся в руку магическое оружие. С остальными 3 мы разобрались быстро. «Вместе!» — скомандовал я. «Умри!» Мы с сестрами слаженно ударили в 3 голоса. Гейстам словно бы подставили подножку. Они запнулись, замедлились и дальше двигались уже отчетливо пошатываясь. С хитиновой брони твари на ступени начал капать харс из появившихся ран. «Еще!» — скомандовал я. «Умри!» Следующий удар фремдеры снова выдержали и даже наоборот, начали двигаться быстрее, видимо, впав в боевую ярость. Хильда вскинула Спенсер и всадила 1 пулю в корпус крайнего левого гейста, а 2 прямо ему в голову. Тяжелые пули 12-го калибра не столько пробили, сколько проломили хитиновую броню фремдеров. 2-го буквально разорвала на части Вилли, обрушив на монстра град из рубящих, пробивающих и взрывных заклинаний. Все они по отдельности были довольно слабыми, но вместе сработали отменно. Кислотный ожог ослабил броню гейстов, 2 небольших фаерболов повредили ее, воздушная коса подсекла ноги, а замораживающие и протыкающие прикончили тварь. 3-го прикончил отец Марк, без особых затей метнув свою секиру. Правда, без магии тут вряд ли обошлось, если судить по засветившемуся лезвию и тому, что, развалив голову фремдера надвое, секира снова вернулась в руку экзорциста. Мы начали спускаться вниз, а последний, оставшийся в строю фремдер, выжив после удара Ольги, начал подниматься на ноги. Романович досадливо цокнула языком. Видимо, хотела убить гейста с 1 удара, но не вышло. Впрочем, исправить ошибку ей труда не составило. Гейст рванул вперед, принцесса ему навстречу. На бегу швырнула щит, нанеся фремдеру глубокую рану в шею. Поймала его и снова запустила. На этот раз по большой дуге, а сама сделала резкий выпад копьем. Сплетенное из воздушных потоков острие рубануло аккурат по оставленной щитом ране, едва не отрубив голову фремдеру, однако тот сдохнуть не пожелал и и даже, казалось, особо и не заметил удара. В следующий момент в шею сзади ему прилетел воздушный щит, а Ольга сделала еще один выпад копьем, на этот раз колющий. Поморщилась, сбросила с копья отсеченную голову Гейста и посмотрела вперед, где двое фремдеров-солдатов тем временем пытались освободить свою королеву. Да, мне это не понравилось с самого начала. Королева не пролезла сюда в какой-нибудь из тысячелетий после возведения зиккурата. Она явно была тут с самого начала. С чего я так решил? Потому как постамент в центре зала был сделан явно под нее, как и массивные металлические оковы и толстые шипастые цепи, которыми она была прикована к шести черным столбам. Сколько королева провела тут? А хрен его знает. Может, 10 тысяч лет, может, 100. И судя по выбеленному внешнему скелету и броне, второй вариант может быть ближе к истине. Никогда даже не читал о таких древних королевах. Фремдеры-солдаты с клёкотом и рычанием пытались грызть и рвать оковы королевы. А вот она лежала неподвижно, так что даже закралась надежда. Может, тварь уже давным-давно и сдохла? Увы, но спустя пару мгновений челюсти королевы дрогнули, и она обнажила множество кинжально-острых зубов. Сжала лапы, шевельнула хвостом. А затем она без долгих колебаний нанесла сокрушительный ментальный удар. Я слегка покачнулся, пески словно бы сжало в тисках, в ушах появился противный звон, да и шагать стало сложнее, как будто идешь против ветра, но в целом терпимо. «Это все?» — усмехнулась Хильда, смахивая вытекшую из носа каплю крови. «Я ожидала больше». Вилли держалась без особого напряжения, разве что ее зрачки сильно расширились. На экзорцистов ментальный удар тоже влияние, если и оказал, то слабое. Хотя они теперь безостановочно бормотали молитвы, а второй священник вдобавок достал и начал перебирать четки. Хуже всего, конечно, пришлось Ольге. Девушка упала на одно колено, держась руками за голову. К таким ударам она явно была непривычна. Впрочем, ее подняла на ноги Хильда и, поддерживая принцессу, помогла ей идти дальше. «Покой, тревожить, нарушить, смерть, смерть, смерть!» Прозвучал у меня в голове бесплотный голос. Да и вероятно, что не у меня одного. «Так приди и возьми, старая дура!» — усмехнулась Хильда. «Что, слабо, да?» Вилли вскинула магострел, чуть пошатнулась и опустила его обратно. «Терпимо, но руки дрожат», — призналась Мина. «Надо подойти поближе». Превозмогая ментальное давление королевы, мы продвигались вперед, спускаясь вниз по ступеням. Лично я не сводил глаз с солдат, но те на нас совершенно не реагировали, а продолжали попытки перегрызть цепи. Звон в ушах стал меньше. Мне понемногу удалось адаптировать стандартную защиту разума, чтобы подстроиться под атаку королевы. Било-то, конечно, мощно. Менее подготовленного мага, пусть даже и более высокорангового, она вполне могла и задавить. Но, признаться, я ожидал чего-то более серьезного и заковыристого. Не так уж и страшна оказалась тысячелетняя королева. В следующий момент тварь показала, что недооценивать ее все-таки не стоит. Королева издала полурев-полувиск, и неожиданно ментальное давление усилилось многократно, так что я моментально рухнул на одно колено и почувствовал, как из носа потекла кровь. Остальным было не лучше. Кроме отца Марка, никто больше не устоял на ногах, а Ольга и вовсе потеряла сознание. Воздух будто бы сгустился. Изо рта вырвалось облако пара, а в ушах набатом било сердце. Но в этом грохоте, тем не менее, начали слышаться чьи-то шепчущие голоса. Альфа-Фремдер тянула и тянула из воздуха энергию, и мало того, похоже, она сейчас пыталась прорвать границу между нашим миром и той стороной. «Сестры, по моей команде!» — прохрипел я, доставая револьвер и пистолет. «Благословен Нормуст, милостивый и милосердный! Надежда моя и опора, защита моя и твердыня, милость моя и ограждение, прибежище и избавитель, щит мой, меч мой!» Стало полегче. «Укрепи мою руку, Ормуст!» Я наложил на револьвер схему увеличения пробоя и усиления мощи, чары разложения и самую гибельную ауру, что только знал. Внешне это выглядело, как нагромождение магических печатей и фигур вокруг стволов Лема. «Смилуйся надо мной, Ормуст!» Наложил то же самое и на Ротштайр в левой руке. «Помоги мне, Ормуст!» Прицелился из обоих стволов в королеву. «Защити меня от меча врага, ворожбы колдуна, когтей и клыков чудовища! Ты разящий, ты сокрушающий, ты спаситель, и да будет истина как высшее благо, и ныне, и всегда, и вечно! Проклинаю!» В два голоса ударили сестры. Королева дернулась, как от удара. Напряжение сразу же резко ослабло. Я выстрелил с обеих рук. Пули оставили в воздухе четко видимый след из серебристого пламени и врезались в шею Гейста. Громыхнули два взрыва. В стороны полетели куски хитиновой брони, черной плоти и харза. Королева завизжала, и ментальный напор резко ослаб. Солдаты Фремдера разорвали одну из цепей и повредили металлический захват, что сдерживал две правые лапы королевы, после чего немедленно метнулись к нам. Верхняя часть одной из тварей тут же взорвалась, когда Вилли выстрелил в нее из магострела. Второго спеленали магическими сетями экзорцисты, а Хильда хладнокровно всадила ему в голову пулю из дробовика. Пока еще действовали усиливающие печати, я шагнул вперед и снова выстрелил с двух рук, целясь в то же место, одну из немногих уязвимых точек на теле королевы Фремдеров. Снова громыхнула пара взрывов. Королева визжала, как рвущийся металл, оглушительно, хрипло и на нестерпимо высокой ноте. Дергалась, пытаясь освободиться, и беспорядочно размахивала одним из костяных клинков. «Но держись, дрянь!» — прорычала очнувшаяся и встающая на ноги Ольга. Диадема на ее голове, княжеский подарок, тускло засветилась, и принцесса с воплем метнула в Гейста воздушное копье. Королева дернулась, цепи и оковы лязгнули. Ольга поймала вернувшееся копье и снова метнула его в чудовище. Я еще раз выстрелил с обоих стволов, а затем усиления погасли, осыпавшись мне под ноги светящейся пылью. Еще два взрыва. Бронированная пластина на шее королевы изрядно покорежила. Из-под них обильно тек харз, но рана была все-таки не слишком серьезной. Несмотря на все усилия, она все-таки была не слишком серьезной, мать ее. «Вилли!» — рявкнул я. «Магострел! Сейчас!» «Лучше прикройте меня!» — крикнул отец Марк, бросаясь вперед и что-то доставая из висящей через плечо сумки. Мы с Ольгой синхронно рванули вперед. Для той, что пару минут назад валялась без сознания, принцесса была на удивление шустрой. Королева Фремдеров вырвала из захвата хвост и нанесла удар костяным клинком. Но Романович отбил его в скольжении, правда, на ногах все-таки не устояла и проехалась на одном колене по полу. Тварь ткнула костяным мечом уже в меня. Я последовал примеру Ольги, выставил щит и принял удар в скольжение. Отец Марк что-то швырнул в королеву и рявкнул. «Всем лечь! Щиты!» Народ у нас попался привычный к таким командам, так что все моментально залегли и прикрылись щитами. Прогремевший взрыв больно ударил по барабанным перепонкам и вообще сотряс все тело. Рвануло очень прилично и опасно близко. Щит спасет от ударной волны и осколков, а вот от контузии и банальной глухоты не особо. Впрочем, лично я отделался оглохшим ухом. В следующий момент сверху на нас начали падать ошметки черной плоти и тягучие капли харза. Что ж, поправка. Лично я отделался оглохшим ухом и заляпанностью с ног до головы вонючей жижей. «Все целы?» — громче, чем требовалось, спросил отец Марк. «Кроме ее величества твари, вроде все», — ответила Хильда, поднимаясь на ноги и брезгливо отряхивая одежду. «Ваше Преосвященство, а что это вы сейчас за артефакт использовали?» — поинтересовалась Вилли, тоже вставая с пола. «Что? А?» Экзорцист продолжал говорить слишком громко. «Мощный артефакт! Называется пятифунтовая фугасная граната с освещенным серебром!» Я посмотрел на лежащую неподвижно впереди королеву Фремдеров, у которой теперь не хватало половины башки. Да уж, и правда, очень мощный артефакт. Я бы от такого тоже не отказался. Им можно и Гейста успокоить, и средний бронеход остановить. Исключительно полезная штука. А потом я кое-что заметил. «Отец Марк!» — позвал я. «Отец Марк!» «А? Чего?» Экзорцист, кажется, все еще был оглушен взрывом. Да и неудивительно. Он же ближе всех стоял, считая всего в паре сажений от взрыва. «А у вас еще есть такая граната?» «А почему ты спрашиваешь, брат Конрад?» Я посмотрел на то, как капли харза начали стекаться к центру зала, утекая куда-то в щели между камнями вокруг постамента. В воздухе снова повеяло прохладой. «Да вот есть у меня подозрение, что ничего еще не закончилось».